1 июля 1917 года после молебна в Казанском соборе я со своим батальоном отправилась на фронт в Молодечно, где меня с батальоном прикомандировали к 1-му Сибирскому корпусу. 8 июля я с батальоном участвовала в бою под Крево. Взяты две линии немецких окопов. Когда зашли в Спасский лес, то солдаты бросили нас на произвол судьбы, и я осталась с батальоном одна. 9 июля утром немцы перешли в наступление, и я с батальоном отступила. При этом я была тяжело контужена и вынесена в бессознательном состоянии с места боя. Меня отправили в Петроград, в лазарет Кенига, где я пролежала 1,5 месяца. За этот бой я была представлена к золотому оружию, оружие не получила, а была произведена в подпоручики. Когда я поправилась, то получила приказ от генерала Корнилова сделать женским батальоном смотр и годных влить в мой батальон и вновь батальонов не формировать, что мной и было сделано. Ездила в Москву, делала смотр московскому женскому батальону и нашла его тоже негодным для боевого дела. И уехала на фронт к своему старому батальону и решила больше женщин не брать, потому что я в женщинах разочаровалась. На фронте я заняла боевой участок, который и охраняла до свержения Керенского. От советской власти была получена телеграмма, чтобы я свой батальон расформировала, и сейчас же это и сделала. Это было осенью 1917 года. После расформирования батальона я поехала в Петроград. В Петрограде меня на станции арестовали и отвезли в Смольный. Отобрали шашку, револьвер, наган и документы. Меня посадили в Петропавловскую крепость, где я просидела 7 дней, после чего была вызвана в Смольный, где со мной говорил неизвестный мне господин, который предложил мне поступить на службу советской власти. Он говорил, что вы крестьянка и должны защищать свой народ, но я ему сказала, что слишком измучилась за войну и в гражданской войне не хочу принимать участие. Мне дал этот господин денег, и я поехала на родину в Томск. Это было после свержения Керенского, недели 2 с днями. В это время я была приверженкой Корнилова и была убеждена, что советская власть идет рука об руку с немцами, с тем, чтобы посадить на русский престол Вильгельма. Об этом говорило все офицерство и та среда, в которой я вращалась. На позиции в своем батальоне я митингов делать не разрешала и агитаторов в батальон не допускала. Большевиков я считала своими врагами и врагами Родины. Оказавшись в родной Сибири, в городе Томске, поручик Мария Бочкарева добровольцем вступила в Колчаковскую армию, в которой начала формирование отряда Бочкаревой, добровольческого санитарного отряда при добровольческой дружине Святого Креста и Зеленого Знамени. После отступления колчаковских войск за Енисей была арестована в Томске. В документе, который решил ее судьбу, вновь упоминается имя генерала Корнилова. 1920 года, апреля 17 дня, я, следователь особого отдела ВЧК при 5-й армии Поболотин, рассмотрел дело бывшего поручика армии Керенского и Колчака Марии Леонтьевны Бочкаревой, 31 года, по обвинению ее по должности офицера армии Колчака-добровольца в том, что она своей добровольной службой Керенскому образовала первый женский ударный добровольческий батальон, который принимал участие в борьбе с советской властью в Петрограде. После свержения власти Керенского, Бочкарева, будучи непримиримым врагом советской власти, являясь сторонницей политики генерала Корнилова, отправилась в Америку, где имела свидание с президентом Америки Вильсоном, и своим появлением в Сан-Франциско будировала на американские пролетарские массы как мученица за идеал справедливости, в действительности являясь другом империалистов и капиталистов. Бочкарева из Америки поехала в Англию и через богатую суфражистку добилась свидания с военным министром Англии, который ей и устроил свидание с королем Англии. Преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана. Бочкареву, как непримиримого и злейшего врага рабоче-крестьянской республики, полагаю, передать на распоряжение начальника особого отдела ВЧК при 5-й армии. Справка: вещественных доказательств нет. Военный следователь особого отдела ВЧК при 5-й армии Поболотин. Резолюция: Бочкареву Марию Леонтьевну расстрелять. 15 мая 1920 года, Павлуновский, Шимановский. Последним документом в уже посмертной биографии полного георгиевского кавалера, батальонного командира и идейного корниловца, поручика Марии Бочкаревой, подлинной героини русской армии в годы Первой мировой войны, был следующий. 9 января 1992 года. Утверждаю, прокурор Омской области, государственный советник юстиции третьего класса Якунин в отношении Бочкаревой Марии Леонтьевны. Постановлением Омского губчика от 15 мая 1920 года определен расстрел. В деле нет документов о приведении приговора в исполнении. Обвинение не предъявлялось, свидетели по этому делу не привлекались. Из заключения по делу установлено, что обвинение Бочкаревой основывалось только на ее показаниях. Бочкарева Мария Леонтьевна полностью реабилитирована в соответствии с законом РСФСР от 18 октября 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий. Во время бытности генерала Корнилова на посту верховного главнокомандующего началось сведение ударных батальонов и отрядов в полки. Первой такой образцовой воинской частью стал первый ударный революционный полк. Однако действительно массовым явлением ударничество в старой русской армии в середине 1917 года не стало. Хотя в порыве революционного пафоса целые полки и дивизии на бурных и продолжительных с перерывом на обед митингах объявляли себя ударными. Было ли ударничество позитивной мерой в деле оздоровления русского фронта? Исследователи с оценками в этом вопросе расходятся. Крайним отрицательным мнением является следующее. Ударные революционные батальоны и полки вобрали в себя наиболее здоровый боевой элемент из фронтовых полков, снизив тем самым их боеспособность. Думается, что именно так и было, хотя уход из полка нескольких десятков человек вряд ли мог крайне негативно отразиться на его душевном состоянии. Корнилов во многом добился своего. В армии его личный авторитет заметно вырос, как когда-то это было в 48-й пехотной стальной дивизии. Исследователи впоследствии скажут, что такого нельзя было сказать о многих фронтовых, даже весьма способных военачальниках в генеральских званиях. В отношении солдатских комитетов командующий 8-й армией занял твердую позицию. Тем более, что они разрушали главный стержень армии — единоначалие, подчиненность младших старшему. Корнилов постепенно вводил солдатские комитеты в рамки законной деятельности, внушая комитетчикам, что их главная задача — это подъем наступательного духа войск, а не вмешательство в вопросы перемещения офицерских кадров. Такая мудрая политика в отношении солдатских комитетов, которые стояли на страже буквального исполнения приказа номер один, родилась не на пустом месте. Лавр Георгиевич научился многому, когда ему пришлось воевать с Петроградским советом, стремившимся до минимума урезать реальную власть главнокомандующего столичного военного округа. Генерал-лейтенант Корнилов сумел во многом восстановить боеспособность Брусиловской армии. Когда Юго-Западный фронт перешел в наступление, в Могилевской ставке это отметили сразу. В той операции Лавр Георгиевич показал себя командующим, способным решать самые сложные тактические задачи. По первоначальному плану наступления армии предписывалось нанести вспомогательные удары на Рогатин. Корнилов на основе данных разведывательного отделения своего штаба предложил командованию фронтом изменить направление вспомогательного удара и наступать на города Галич и Калуш. Его замысел действий 8-й армии состоял в следующем. Нанесение главного удара возлагалось на 12-й армейский корпус генерал-лейтенанта Владимира Андреевича Черемисова, который впоследствии сменит Корнилова на посту командующего 8-й армией. Георгиевский кавалер за бои под Варшавой был известен своими довоенными научными работами «Основы современного военного искусства» и «Основы германской тактики». 12-й корпус был заблаговременно развернут вдоль реки Быстрица, а его состав усилен до 6 дивизий, 5 пехотных и 1-я Заамурская пограничная пехотная дивизия. Корпус Черемисова получал сильную поддержку. Левее его в направлении на Богородчаны демонстративно наступал 16-й армейский корпус в составе 3 пехотных и 2 кавалерийских дивизий. На правом фланге армейской ударной группы наступал на древний город Галич 33-й армейский корпус, состоявший из 2 дивизий пеших заамурских пограничных стражников. Наступательная операция Юго-Западного фронта уже в первые дни перечеркнула начерченный в Могилевской ставке план фронтового удара. Наступавшие на главном направлении 7-я и 11-я армии смогли продвинуться вперед всего на 2 километра, понеся при этом большие неоправданные потери. После этого они стали топтаться на месте. Причина крылась в следующем. Солдаты замитинговали и не желали выполнять приказы командования. Солдатские комитеты заявили о своем нежелании наступать. В своем донесении в штаб фронта командующий 11-й армией генерал Иван Георгиевич Ардели, будущий командир 1-й конной дивизии в Белой добровольческой армии, сообщал о сложившейся ситуации. Несмотря на наши успехи, достигнутые 18 и 19 июня, которые могли бы поднять боевой дух солдат и вдохновить их на дальнейшее наступление, в действительности в большинстве полков никакого воодушевления не наблюдалось, а в некоторых возобладало убеждение, что задачу свою они уже выполнили и нет смысла далее продолжать наступление.